Глава 53. Эжен Дотвиль. Весь остаток дня я потратил на розыски Авроры, но мне ничего не удалось узнать о ней, даже приехала ли она в город. Я заглянул в бараки, где временно поместили негров, но там Авроры тоже не оказалось. Ее либо еще не привезли, либо устроили в другом месте. Никто ее не видел, никто о ней ничего не знал. Разочарованный и усталый от бесплодной беготни по раскаленным и пыльным улицам, я возвратился в свой отель. Я ждал вечера, ждал Эжена Дотвиля, так звали моего нового знакомого. Этот молодой человек меня сильно заинтересовал. Наша короткая встреча пробудила во мне удивительное чувство доверия. Он доказал мне свое дружеское расположение и поразил знанием жизни. Несмотря на свою молодость, он представлялся мне человеком необыкновенно проницательным, и мне почему-то казалось, что он придет мне на помощь. Не было ничего удивительного в том, что он так молод и вместе с тем так многоопытен. Американцы рано развиваются, особенно уроженцы Нового Орлеана. В 15 лет креол уже взрослый мужчина, и, конечно, Дотвиль, по-видимому, мой сверстник, знал жизнь неизмеримо лучше, чем знал ее я, чья юность прошла в стенах старинного колледжа. Тайное предчувствие подсказывало мне, что он хочет и может мне помочь. «Как?» — спросите вы. «Судив мне нужную сумму?» «Нет, у меня сложилось впечатление, что у него самого совсем нет или очень мало денег, слишком мало, чтобы выручить меня». Иначе на мой вопрос, где найти его в Новом Орлеане, он не дал бы такого ответа. Что-то в его интонации говорило мне, что он остался не только без средств, но даже без крова. Может быть, это уволенный клерк, решил я, или бедный художник. Одет он, правда, хорошо, даже изысканно, но одежда ровно ничего не значит, тем более на пароходах, курсирующих по Миссисипи. Итак, я нисколько не обольщался на его счет. И все же, как это ни странно, мне казалось, что он может выручить меня. И мне не терпелось сделать его поверенным своей тайны, тайны своей любви, своих мучений. Быть может, не только это побуждало меня открыться ему. Тот, кто сам испытал горе, знает, какое облегчение приносит искреннее слово участия. Дружеское участие целительно и сладко, как бальзам смягчает душевную боль, добрый совет друга. Слишком долго таил я свою печаль и теперь жаждал излить кому-нибудь душу. Кто в чужой стране разделит горе иностранца? Я не посмел ничего сказать даже доброму Рейгарту. Кроме самой Авроры, одной только Эжени, бедной Эжени, была известна моя тайна. Но лучше бы она не знала ее. Теперь я решил облегчить свое сердце, доверившись юному Эжену. Какое странное совпадение! Может быть, беседа с ним хоть немного утешит меня, хоть немного облегчит мое сердце. Я ждал вечера. Вечером он обещал прийти. Ждал с нетерпением, не сводя глаз со стрелки часов, и негодуя на маятник, неторопливо отбивающий секунды. Дотвиль не обманул меня. Наконец он пришел. Я услышал его серебристый голос. Вот и он сам передо мной. Когда он вошел в комнату, меня снова поразили его печальный вид, бледность и сходство с кем-то, кого я знал раньше. В комнате было душно и жарко. Лето медлило уходить. Я предложил прогуляться. Беседовать можно и на открытом воздухе, а ярко сиявшая луна осветит нам путь. Когда мы выходили из отеля, я протянул своему гостю портсигар, но он отказался от сигары, заявив, что не курит. Удивительно, — подумал я, — креолы все, как правило, заядлые курильщики. Еще одна странность в характере моего нового приятеля. Мы прошли Парю-Рояль и свернули на Кеннелл-стрит в сторону болота. Потом пересекли Рю-де-Рампар и вскоре очутились за чертой города. Впереди показались какие-то строения, но не дома, во всяком случае, не жилища живых. Бесчисленные купола с крестами, разбитые колонны, белевшие в свете луны памятники свидетельствовали о том, что перед нами город мертвых. Это было знаменитое новоорлеанское кладбище. То самое кладбище, где покойников-бедняков топят в жидкой грязи, а богатеев, что, впрочем, вряд ли лучше, провяливают в горячем песке. Ворота были отворены. Мрачная торжественность этого места манила меня. Она гармонировала с моим настроением. Спутник мой не возражал, и мы вошли. Долго бродили мы среди могильных плит, статуй, памятников, миниатюрных часовенок, колонн, обелисков, саркофагов, высеченных из белоснежного мрамора, огибали свеженасыпанные холмики, говорившие о недавней утрате и недавнем горе, и старые могилы, украшенные свежими цветами, символ неувядшей еще любви и привязанности, и, наконец, уселись на замшелую могильную плиту, над которой печально раскачивала длинные свои ветви вавилонская ива. Глава 54. Участие взамен любви. По дороге мы говорили о самых незначительных предметах, о моей встрече с шулерами на пароходе, об охотниках Нового Орлеана, о лунной ночи. Пока мы не забрели на кладбище, пока не уселись рядом на могильной плите, я молчал о том, что владела всеми моими помыслами. Но теперь пришло время открыться, и полчаса спустя Эжен Дотвиль уже знал историю моей любви. Я поведал ему все, что произошло со мной, начиная с моего отъезда из Нового Орлеана и вплоть до нашей встречи на пароходе. Подробно рассказал о своей беседе с банкиром Брауном и о долгих и бесплодных поисках Авроры. Он терпеливо выслушал мою исповедь до конца и прервал меня только один раз, когда я стал описывать мое объяснение с Эжени и драматическую развязку этой сцены. Мой рассказ, видимо, не только сильно заинтересовал его, но и глубоко тронул. Я слышал, как он всхлипывал, видел при свете луны его залитое слезами лицо. «Великодушный юноша», — думал я, — «как близко принимает он к сердцу горе совершенно чужого ему человека». «Несчастные жени», — прошептал он, — «неужели вам ее не жаль?» «Не жаль! Ах, мсье, вы не представляете себе, как я ее жалею! Никогда эта сцена не изгладится из моей памяти! С какой радостью я предложил бы жене свое сочувствие, дружбу, принес бы любую жертву, если бы они могли что-нибудь возместить и что-нибудь поправить! Одно только не в моей власти — дать ей свою любовь! Всей душой сокрушаюсь я об этой благородной девушке, мсье Дотвиль, и я отдал бы все, лишь бы залечить рану, которую нанес невольно. Но она, конечно, забудет свою несчастную страсть, и со временем... «О, нет, никогда! Никогда!» — прервал Дотвиль с горячностью, которая поразила меня. «Но почему вы так думаете? Почему?» «Потому что знаю по собственному опыту. Хоть я и молод, но пережил уже нечто подобное. Бедная жени, такие раны не залечиваются. Она никогда не оправится, никогда. Бедняжка, мне жаль ее, жаль от всей души. Тогда почему бы вам не разыскать ее и не сказать ей об этом?» «Зачем?» — спросил я, несколько удивленный подобным предложением. «Быть может, ваше сочувствие хоть немного утешило бы ее?» «Что вы, напротив! Мне кажется, это было бы жестоко». «Вы ошибаетесь, мсье. Неразделенную любовь легче перенести, если встречаешь теплое участие. Ведь сердце исходит кровью, натолкнувшись на высокомерное презрение и злорадную жестокость. Для ран любви дружеское участие — подлинный бальзам. Поверьте мне, я чувствую, я знаю, что это так. Последние слова он произнес с убежденностью, показавшейся мне даже несколько странной. «Загадочный юноша», — подумал я, — «такой нежный, чувствительный и вместе с тем так искушен». Мне представлялось, что я разговариваю с существом высшего порядка, человеком выдающегося ума, который все видит и все понимает. Его взгляды были мне внови и противоречили общепринятому мнению, но впоследствии я убедился в их справедливости. Если бы я мог рассчитывать, что мое дружеское участие будет приятной жене, я попытался бы разыскать ее, предложить ей. «Это вы еще успеете сделать», — перебил Дотвиль. «А сейчас у вас есть другое дело, не терпящее отлагательства. Вы намерены выкупить квартиронку?» Намеревался еще сегодня утром. Увы, теперь исчезла эта надежда. Выкупить ее не в моей власти. «Сколько денег соблаговолили оставить вам шулеры? Немногим более $100. «Да этого недостаточно. Судя по вашему описанию, за нее дадут в 10 раз больше. Как досадно, что я не богаче вас. У меня не наберется и $100. Как все это, право, печально». Дотвиль сжал голову руками и несколько секунд сидел молча в глубоком раздумье. Глядя на него, я невольно проникся убеждением, что он искренне сочувствует моему горю и ищет способа помочь мне. «А если ей не удастся?» — пробормотал он про себя, но настолько громко, что я расслышал. «Если она не найдет бумаг, тогда и она жестоко поплатится. Это рискованно. Может быть, лучше не пробовать?» «Сударь, о чем это вы?» — перебил я его. «Ах да, простите, я думал об одном деле. Но неважно. Не лучше ли нам вернуться? Мне холодно. Я озяб среди этих мрачных могильных плит и памятников». Вид у него был смущенный, словно он невольно высказал вслух свои затаенные мысли. Хотя меня и удивили его слова, я не счел возможным требовать объяснения и молча поднялся. Я совсем пал духом. Видимо, он не в силах мне помочь. И тут у меня вдруг мелькнула мысль, сулившая надежду, вернее, слабый отблеск надежды. Я поделился ею со своим спутником. «У меня есть эти $100, — сказал я. Для покупки «Авроры» это все равно, что ничего. Не попытать ли мне счастье за зеленым столом? Все-таки какой-то шанс. Боюсь, это бесполезно. Вы проиграете, как уже проиграли». «Это еще неизвестно. У меня столько же шансов проиграть, как и выиграть. Совершенно не обязательно садиться играть с профессиональными картежниками, как на пароходе. В Новом Орлеане достаточно игорных домов, где процветает чистый азарт. Фараон, кости, лото, рулетка — выбор богатый. Счастье здесь зависит от того, как ляжет карта или упадет кость, а это дело случая. Ну как, сударь, что вы мне посоветуете?» «Вы правы», — ответил он. «Здесь все зависит от удачи. И можно надеяться на выигрыш. Если даже вы проиграете, это ничего не изменит в отношении завтрашнего дня. Зато если выиграете, вот-вот, если я выиграю...» «В таком случае нельзя медлить ни минуты. Уже поздно. И горные дома давно открыты. Игра сейчас в самом разгаре. Пойдемте». «Вы пойдете со мной?» «Благодарю, Дотвиль, благодарю». И мы торопливо зашагали по дорожке, ведущей к выходу, и, очутившись за воротами кладбища, повернули к городу. Мы направились к тому самому месту, откуда начали свою прогулку, к Рю-Сен-Луи, ибо по соседству с ней сосредоточены крупнейшие игорные притоны Нового Орлеана. Разыскать их было нетрудно, в ту пору им не приходилось скрываться. Страсть к азартным играм, унаследованная креолами от основателей города, была слишком распространена, чтобы полиция могла с ней бороться. Муниципальные власти американского квартала, правда, предприняли кое-какие шаги для пресечения этого зла, но законы их не распространялись по ту сторону Кеннелл-стрит, А у креольской полиции были на сей счет совершенно другие взгляды и другие инструкции. Во французском предместье азартная игра не почиталась преступлением, и горные дома содержались открыто и с благословения властей. Проходя по Рю-Конти или Сен-Луи или по Рю-Бурбон, вы не приминули бы заметить большие позолоченные фонари с надписью «Фараон», «Крабс», «Лото» или «Рулетка». Диковинные слова для непосвященных, но хорошо понятные тем, на чьи обязанности лежало следить за порядком на улицах первого муниципалитета. Скоро мы очутились перед входом в одно из таких заведений, фонарь которого недвусмысленно оповещал, что здесь играют в фараон. Этот притон попался нам первым, и мы без колебаний вошли туда. Когда мы поднялись по широкой лестнице, нас остановил какой-то субъект в бакенбардах, не то швейцар, не то слуга. Я ожидал, что он потребует с нас плату за вход, но я ошибся. Вход был свободный. Нас остановили, чтобы отобрать оружие, а взамен выдали квитанции, по которым, уходя, мы могли получить его обратно. Швейцар вставлял отобранное оружие в гнезда, специально к тому предназначенной полке в углу прихожей. И, судя по количеству торчащих пистолетных прикладов, черенков охотничьих ножей и рукоятей кинжалов, успел обезоружить уже немало народу. Вся эта процедура весьма напоминала знакомую всем картину сдачи на хранение зонтов и тросточек в гардеробе музея или галереи. Впрочем, благодаря этой разумной предосторожности удавалось предотвратить немало кровопролитий за игорным столом. Мы отдали свое оружие. Я пару пистолетов, а мой спутник — маленький серебряный кинжал. На них наклеили этикетки, дубликаты выдали нам на руки, после чего нас, наконец, допустили в зал. Глава 55. Об играх и азарте. Страсть к игре широко распространена. Каждая нация в большей или меньшей степени подвержена ей, и каждый народ, цивилизованный или дикий, играет в свою игру, будь то вист и крибидж в фешенебельных клубах Лондона, или орлянка и чет и нечет в пустынных прериях. Добродетельная Англия почитает себя свободной от этого порока, и брюзжащий путешественник-англичанин не прочь кинуть камешек в огород соседа. Французов, немцев, испанцев, мексиканцев всех поочередно обвиняет он в чрезмерном пристрастии к азартным играм. Но это лицемерие и ханжество. В добродетельной Англии азарт процветает сильнее, чем в любой другой стране. Я не говорю уж о картежной игре в окрестностях Пикадилли. Поезжайте-ка в Эпсом на скачки в день дерби, там вы получите истинное представление о масштабах азартных игр в Англии. Потому что иначе, как азартом, и притом азартом самого низкого пошиба, это зрелище не назовешь. Пусть не толкуют о благородном спорте, о любви к лошадям, этому прекраснейшему из всех животных. Вздор! Какое ж там благородство! Могут ли испитые, обшарпанные плуты, которые тысячами и десятками тысяч стекаются на скачки в сопровождении распутных своих подруг, иметь какое-то понятие о красоте и благородстве? Из всех живых существ на ипподроме благородна одна только лошадь, и нет ничего более подлого, чем то, что ее окружает. Нет, добродетельная Англия, не тебе служить в этом примером для других наций. И ты не без греха, что бы ты ни утверждала. Ни у одного народа, смею уверить, нет такого полчища азартных игроков, как у тебя. И как бы ни был благороден скаковой спорт, твои игроки — самое жалкое, пресмыкающееся и гнусная разновидность игроков из всех существующих на свете. Есть что-то до нельзя низменное в нравах и повадках с виду вечно голодных стервятников, которые с продранными локтями и в стоптанных башмаках маячит на углах Ковентри-стрит и Хей-маркет, шныряя из кабака к букмекеру и от букмекера в кабак. Букмекер — лицо, собирающее и записывающее денежные заклады от публики на конских состязаниях. По сравнению с ними смелый игрок в кости представляется почти благородной личностью. Беспечный испанец, вытряхивающий свои последние унции золота ради одного броска костей, или мексиканский игрок в Монте, ставящий на карту золотые дублоны, в какой-то степени облагорожены смелостью и риском. У них азарт — подлинная страсть, их привлекают сильные ощущения. Но Браун и Смит и Джонс не вправе ссылаться на страсть, у них нет за душой даже этого. Из всех профессиональных игроков картежники Миссисипи, быть может, наиболее красочны. Я уже говорил об их изысканной манере одеваться. Но помимо этого, в них, несомненно, есть что-то от подлинного джентльмена, что-то рыцарское в характере, отличающее их от прочих их собратьев. В пору моей бурной юности иные из этих господ удостаивали меня своим знакомством, и я считаю долгом замолвить за них словечко. Кое-кто из них блистал высокими добродетелями, впрочем, не вполне отвечающими требованиям пуританской морали. Другие отличались великодушным и благородным сердцем, способны были на самые прекрасные поступки, и хотя попрали законы общества, но не попрали законов человеческой природы и умели отстоять свою честь от любых посягательств. Конечно, встречались и другие, подобные Чорли и Хетчеру, которые не соответствуют моему описанию, но мне кажется, что они скорее исключение, чем правило. Несколько слов об американских играх. Подлинно национальной игрой Соединенных Штатов, безусловно, являются выборы. Местные выборы или выборы в представительные учреждения штатов дают не меньше возможностей для заключения пари, чем скачки в Англии. А избрание президента раз в 4 года по праву можно назвать американским днем дерби. Трудно себе представить, какие огромные суммы переходят тогда из рук в руки, и какое несметное число пари заключается в эти дни. Если бы на этот счет существовала статистика, данные ее удивили бы даже самых просвещенных граждан Соединенных Штатов. Иностранцу не понять ажиотажа, которым сопровождаются выборы во всех уголках страны. Да это и трудно объяснить в государстве, где люди, в общем, знают, что успех или провал того или иного кандидата мало отразится на их собственном материальном благополучии. Правда, дух соперничества между борющимися партиями и самая крупная из всех ставок государственной должности, распределяемые между членами победившей партии, в какой-то мере объясняют интерес к результатам, но все же не целиком. Мне лично кажется, что возбуждение вызывается главным образом азартом. Чуть ли не каждый второй человек, с которым я встречался, заключал пари на исход президентских выборов, и даже не одно, а множество. Словом, выборы — это подлинная национальная игра американцев, которой с одинаковой страстью предаются и в верхах, и в низах, и богатые, и бедные. Держать пари о результатах выборов не считается зазорным. Выборы к азартным играм не причисляются. Для этого существует немало других самых разнообразных игр, где дело решают карты. Кости и бильярд тоже в большом ходу, особенно последний. Почти в каждой деревушке Соединенных Штатов, особенно на юге и западе, вы найдете бильярдный стол, а то и два, а среди американцев встретите поистине замечательных игроков. Креолы Луизианы, можно сказать, стяжали по бильярду пальму первенства. Кегли тоже очень распространены, и даже самый захудалый городишко имеет свой кегельбан. Но и бильярд, и кегли, в сущности, не азартные игры. Первая скорее развлечение, а вторая вид спорта. Карты и кости. Вот подлинное оружие любителей азарта. Карты в первую очередь. Помимо английского виста и крибиджа, а также французского 21 и красное и черное, американцы играют в покер, юкер, семерку и множество других игр. В Новом Орлеане среди креолов пользуется особой любовью игра в кости, именуемая крабс, а также процветают кено, лото и рулетка. Далее к югу. У испанцев Мексики в большом ходу монте – игра, отличающаяся от всех названных нами выше. Монте – национальная игра мексиканцев. Однако всем прочим способом выкачивания денег юго-западные профессиональные картежники предпочитают фаро или фараон. Как показывает само название, игра эта испанского происхождения. Да она и в самом деле мало чем отличается от монте и, вероятно, была завезена в Новый Орлеан испанцами. Но вне зависимости от того, коренного ли она или пришлого происхождения, игра эта превосходно прижилась во всех городах и селениях долины Миссисипи, и нет на Западе ни одного картежника, который не был бы любителем фараона. К тому же фараон очень несложен. Дадим кратко его описание. Стол накрывают зеленым сукном или байкой и выкладывают лицом вверх в два ряда все 13 карт какой-нибудь одной масти. Обычно карты приклеивают, чтобы они не сдвигались с места. Затем в руках банкомета появляется прямоугольная коробочка, с виду похожая на большую табакерку. Размер ее невелики, ровно на две колоды карт. Делается такая коробочка обычно из серебра. Любой другой материал годился бы не хуже, но банкомет счел бы унизительным пользоваться дешевенькой принадлежностью своего ремесла. Назначение этой коробочки в том, что она помогает сдавать вложенные в нее карты. Я не берусь толком объяснить ее таинственный внутренний механизм. Могу сказать лишь одно. Крышки у нее нет. С одной стороны, она открыта, и туда вдвигают колоды, а имеющаяся внутри пружина позволяет банкомету выбрасывать карты подряд, одна за другой, в том порядке, в каком они лежат в колоде. Между прочим, это приспособление вовсе не обязательно для игры в фараон. С таким же успехом можно играть и без всякой коробки. Но такое устройство гарантирует честную игру. Тут уж никак не отличишь одну карту от другой по знаку на рубашке или каким-либо другим приметам. Карт просто не видно. Изящная коробочка для игры в фараон — гордость каждого уважающего себя банкомета. И ни один из них не сядет без нее за игорный стол. Две хорошо стасованные колоды вкладывают в коробку, и банкомет, положив на нее левую руку и держа наготове правую с оттопыренным большим пальцем, ждет, пока несколько игроков поставят на карту. Банкомет — единственный ваш противник в этой игре. Он выплачивает вам все ваши выигрыши и забирает все ваши проигрыши. Ставить на карту может любой, сидящий или стоящий у стола, но ставят все они против одного банкомета. Чтобы вести такую игру, банкомет, несомненно, должен быть своего рода предпринимателем и иметь капитал в несколько тысяч, а то и десятков тысяч долларов. Все же случается, что при сильном невезении банк лопается, и тогда могут пройти годы, прежде чем банкомет соберется с силами и вернется к старой профессии. Рядом с банкометом обычно сидит его помощник или крупье. На его обязанности лежит обмен фишек на деньги и выплата выигрышей. Он же загребает лопаточкой суммы, выигранные банком. Фишки, которыми пользуются в этой игре, представляют собой плоские костяные кружочки величиной с доллар и разных цветов – белые, красные, голубые – с обозначенной на них суммой. Пользуются ими вместо денег ради удобства. Если игрок бросает игру, он обменивает свои фишки на деньги. самый простой способ понтировать фараон — это ставить деньги на одну из лежащих на столе карт. Вы можете выбрать любую из 13. Предположим, ваш выбор пал на туза, и вы поставили деньги на эту карту. Банкомет начинает метать карты из коробки одну за другой. Всякий раз, выложив две карты, он останавливается. И пока не выйдут подряд два туза, исход неизвестен. Если же вышли два туза, объявляется выигрыш. В том случае, если оба туза вышли вместе, ваши деньги достаются банкомету. Если же вышел только один туз, а второй пришелся на следующую выкладку, выиграли вы. Тогда вы можете опять поставить на туза, при желании удвоив ставку, или передвинуть деньги на другую карту. Все эти манипуляции вы вправе производить в любой момент игры, при условии, что банкомет еще не выложил первой карты. Игра, понятно, продолжается вне зависимости от того, ставите вы или нет. Стол окружен понтирующими. Одни ставят на одну карту, другие на другую, третьи одновременно на две и больше. Так что постоянно кому-то что-то выплачивают, постоянно стучат фишки и слышится звон долларов. Для игры в фараон никакого умения не требуется. Все здесь зависит от удачи. Поэтому вы чего доброго решите, как и полагают многие, что шансы банкомета и понтирующих равны. Но это не так. Определенные комбинации карт обеспечивают банкомету известный процент. Иначе кому бы пришла охота связываться с таким делом? И хотя случается, что банкомета упорно преследует невезение, он все равно обыграет вас, если только ему удастся продержаться. Этот процент обеспечивается банкомету во всех азартных играх – в фараоне, монте, крапсе и прочих. Конечно, банкомет и не станет этого отрицать, но на ваш вопрос ответит, что этот небольшой процент идет на покрытие расходов. И будьте покойны, расходы покрываются с лихвой. Вот каков тот самый фараон, садясь за который я решил спустить последний цент или выиграть нужную сумму для выкупа моей нареченной.